Правда, бывает это нечасто. Бабушка выработала целый ассортимент разнообразных предлогов для того, чтобы отдавать свою порцию внучатам. То она утверждает, что она этого не любит и никогда не любила. То, что ей это вредно для здоровья. То в самых трудных случаях, что ей религия запрещает это есть. В этих случаях с ней трудно спорить. Она и сама толком не знает, что именно ей религия разрешает и чего не разрешает. А уж мы-то, конечно, в этом ничего не понимаем. Но сегодня у бабушки дежурный предлог – вредно для здоровья. «Вы некомпетентные люди!» – окончательно раздражается бабушка в ответ на наш смех. Когда бабушка вспоминает о компетентности, это очень серьезно. Мне еще 15 лет тому назад профессор Гольдштерн в Вене запретил есть сладкое. Для моего сердца сладкое просто яд. «Мама», — говорит мой муж, — «я ведь тоже профессор. И я тебе говорю, 10 лет тому назад тебе надо было опасаться ожирения, а сегодня не надо. Ешь конфетки, не упрямься». Бабушка делает еще последнюю отчаянную попытку унести свои две конфетки с собой, чтобы съесть их, как она говорит, спокойненько после. Но мы беспощадно заставляем ее сделать это сейчас, при нас. Бабушка ест, наслаждаясь и страдая. В такие трудные времена даже дети научаются думать не только о себе, но и о других. Костик наш первоклассник. Когда в школе им выдают по куску селедки или по одной несладкой паточной конфетке, он съедает только половину своего куска селедки или аккуратно отгрызает половину паточной конфеты, а вторую половину приносит домой, мне. Был случай, когда Костик пришел из школы очень заплаканный. «Мама, я сегодня не заметил и съел все сам!» Хороший вечер. Мы всей семьей сидим за столом. Над нашими головами раздается шорох крыльев. Это вылетел из своей клетки Ванечка, наша канарейка. Бабушка называет Ванечку Кенарь. Он летит неровно, присаживаясь на буфет и стулья, чтобы передохнуть. Он очень ослабел. Давно уже он не видал в глаза своей природной пищи, канареечного семени. В кормушку его клетки бабушка насыпает, что придется, что есть в доме. Чаще всего пшено. Ванечка пшена явно не любит, но ведь жить-то надо. Он склюнет 2-3 крупинки и делает перерыв, отдыхает. Как только все собираются за едой, Ванечка прилетает и ходит по столу, заглядывая во все тарелки. Вытянув шейку, он смотрит в стаканы, мисочки, но подходящей для него еды нет. Картошка, кислая капуста, каша, черный хлеб. Все это скупо отсчитано и отмерено, не разгуляешься. Вот и сейчас бедный Ванечка ходит по столу, и вид у него несчастный, как у обиженного человека. Он уже почти никогда не поет, а какой был певун. От старости, вероятно, преждевременной, от слабости и недостаточного питания у него перышки спускаются вдоль ножек, как белесовато-желтые подштаники, завязанные внизу у самых лапок. «Ну, начинается безобразие!» — сердится дядя Мирон Ефимович. «Прогоните эту чертову птицу, она сейчас начнет гадить!» И в самом деле Ванечка, поклевав разок-другой от моего куска хлеба, не выдерживает этого тяжкого испытания и немедленно, тут же, оставляет след на скатерти. К счастью, Мирон Ефимович занялся каким-то спором с мужем, и мы успеваем незаметно ликвидировать Ванечкину аварию. Бедный Ванечка. В сахарнице на буфете есть одна крупинка сахара. Не кусочек, а именно крупинка. Бабушка протягивает ее Ванечке. Птица с неожиданным проворством схватывает крупинку и улетает с ней в клетку. «А почему он не ест здесь, при нас?» — разочарованно спрашивает Любочка. «Боится, наверное, вдруг отнимем. Мы ведь и дали ему... Зачем же мы будем отнимать? Какой дурак!» «Он не дурак», — серьезно объясняет Костик. «Просто он птица». И, помолчав немного, Костик вдруг вспоминает, обращаясь главным образом ко мне.